Характеры и нравы. Прошло 2 месяца моей службы на Михаиле. Жорж в одно и то же время и любил, и не выносил меня. Фанатик морского дела и службы, он не мог не видеть моей любви к морю и судну. Не мог не видеть, что из меня постепенно формируется такой же морской волк, как он сам. И это ему нравилось. Но испачканные отчеты, в которых порой встречались ошибки, моя наивность в делах с хитрыми береговыми приказчиками и складскими жуликами, нередко обманывавшими и обсчитывавшими меня, выводили его из себя. Однажды, следуя своим обычным рейсам, Жорж сам стоял на мостике. Глухов был под вахтой и спал, а я переписывал начисто месячный отчет, уже опоздавший на 5 дней против срока. Жорж 2 раза присылал ко мне вахтенного матроса спросить, будет ли отчет готов к приходу на рейд. Оставалось не больше 2 часов хода. Дул свежий попутный зюйд-ост, почти шторм, и шхуна несла в помощь машине все паруса. Ее порядочно покачивало. Вдруг над моей головой раздался тяжелый удар в палубу и бешеное хлопанье паруса по ветру. Стаксель-шкот лопнул, пронеслось у меня в голове, и я мигом выскочил на палубу. Стаксель, не сдерживаемый шкотом, било и рвало жестоким ветром. Фок-мачта и весь нос парохода тряслись под его ударами. Я бросился к снастям. Ко мне подскочили 2 матроса, и общими усилиями нам удалось спустить парус вниз. Но в каюте меня ожидало несчастье. На месячном отчете лежала опрокинутая качкой чернильница. Ошеломленный случившимся, растерянный, я пошел на мостик доложить командиру о несчастье. Я рассказал ему все подробно, но он не поверил и стал кричать на меня: «Врете, мальчишка, нарочно чернилами облили, потому что не кончили». Больно мне стало и обидно до крайности, и я сказал: «Не кричите на меня, будьте приличны». «Вон с мостика!» — заревел рассвирепевший Жорж и прибавил непечатное ругательство. Потеряв самообладание, я ответил ему тем же. Я медленно сошел с мостика, пошел в каюту и заперся. Намочив и выжав полотенце, я промокнул им залитый чернилами отчет и черновик, с которого списывал. Натянул от иллюминатора к вешалке на стене толстую нитку, которая всегда была у меня для подшивки документов. Развесил на ней для просушки листы испорченного отчета и завалился на койку. Я не могу быть суперкарго и не могу больше служить на Михаиле. Других вакансий пока нет. Да если бы и были, так это все равно. Для того, чтобы перевели на новое судно, на должность штатного помощника, надо было заслужить рекомендацию командира. А я оскорбил его на мостике при исполнении служебных обязанностей. Положим, он меня тоже оскорбил, но все равно это не резон, это не оправдание. Конечно, меня выгонят. Ну что ж, переберусь на Черное море, в Новороссийск, а там наймусь опять матросом. Выбьюсь, в конце концов, помощники и капитаном буду в свое время. Такие мысли толпились у меня в голове вперемешку с горькими воспоминаниями о складских приказчиках и агентских конторщиках. В Астрахани я пошел прямо к помощнику управляющего пароходством. После церемонии доклада меня пустили в знакомый кабинет с моделями на стенах. Василий Михайлович Линден что-то быстро писал. «Сядьте и подождите», — мягко сказал он. Я уже начал подумывать, как бы мне извиниться за беспокойство и уйти, когда из-за стола раздался голос. «Я вас слушаю». Когда я дрожащим голосом, прерываемый по временам всхлипываниями, рассказал Василию Михайловичу историю с месячным отчетом и Жоржем, он вместо того, чтобы накричать и немедленно выкинуть со службы, начал меня успокаивать. Затем позвонил и приказал появившемуся в дверях секретарю позвать главного бухгалтера. Вошел бухгалтер, пожилой человек с седенькой бородкой клинышком в золотых очках. «Иван Петрович, посмотрите, пожалуйста, в книге штатов морского отдела, где у нас есть вакансия младшего помощника. Надо перевести этого ребенка куда-нибудь с Михаила на другое судно. Жорж Яковлевич совсем его запугал. На Жандре есть вакансия третьего помощника, только там старик Букт тоже очень вспыльчивый. Пожалуй, напугает их не хуже Жоржа Яковлевича». И бухгалтер насмешливо посмотрел на меня из-под своих золотых очков. «Ну нет, Иван Петрович, Букта бояться нечего. Он только крикун, но добрейший души человек и не станет даром обижать молодого человека. К тому же я уверен, что господин Лухманов, как молодой и знающий свое дело моряк-парусник, ему понравится. Букт сам старый парусник», — сказал Линден подчеркнуто серьезно. «Ну, с Богом!» — обратился он ко мне. «Отправитесь третьим помощником на Жандр. Пароход наливной, и у вас, кроме чисто морских обязанностей, никаких других не будет. А с Буктом вы уживетесь отлично. Иван Федорович — добрый старик. А если и покричит когда, то вы не должны быть в претензии. Помните, что он командовал кораблем еще в российско-американской компании, то есть когда вас еще и на свете не было. Ну, желаю счастливого плавания». И Василий Михайлович протянул мне свою большую белую выхоленную руку. «Прощайте!» — крикнул он мне, когда я был уже в дверях. «Благодарю вас!» — ответил я с порога и поспешил выйти, чтобы не разреветься от прилива благодарности и счастья. Линден был одним из тех передовых гуманных моряков-шестидесятников, которых так тепло описал в своих рассказах Станюкович. Он был доброй души человеком в стае злого и алчного меркурьевского воронья. Через год после встречи со мной его заклевали, и он ушел на должность инспектора добровольного флота, где прослужил много лет, оставив по себе самые теплые воспоминания. На следующее утро я снова шел на Константине Кавоси, который вез на рейд почту и пассажиров на пароход «Цесаревич Александр». На «Цесаревиче» я должен был догнать мой новый пароход «Александр Жандр», который ушел в Баку наливаться. Капитан «Цесаревича», огромный толстяк с монгольским типом лица, принял меня очень сухо, и на мое предложение стоять в очередь с его помощником вахту до Баку пробурчал: «Не надо». Мне отвели койку в одной из кают второго класса. Посреди ночи меня разбудил стук в дверь. Рассыльный с вахты звал меня к капитану. Я быстро оделся, сполоснул лицо и пошел на мостик. Море было невозмутимо спокойно, и мощные колеса «Цесаревича» дробно стучало постями, оставляли далеко тянувшийся за пароходом, сверкавший на луне двойной след. На мостике виднелась озаренная луной необъятная фигура капитана. «Ну, вот и вы!» — встретил он меня, протягивая обе руки. «Простите, ради бога, что я вас побеспокоил!» Такая любезная встреча после сухого и резкого приема несколько часов назад показалась мне подозрительной. «Что прикажете, капитан?» — ответил я, прикладывая руку к козырьку. «Не прикажу, а попрошу, и очень попрошу, батенька. Постойте, пожалуйста, вахту за моего старшего помощника. Заболел, понимаете, совершенно неожиданно заболел. Лежит в своей каюте и не может подняться на мостик». По тону его голоса, по бегающим глазкам, я сразу понял, что он лжет и что тут кроется какая-то история, в которой капитан сыграл, вероятно, не совсем красивую роль. Приняв курс, скорость и место на карте и осведомившись о порядке вахтенной службы, принятом на «Цесаревиче», я заходил по мостику, не спуская глаз с освещенного луной горизонта. На моей вахте обогнули Чечень и легли на Петровск. Командир ушел вниз. В 4 часа меня сменил второй помощник, молодой черноморец Саша Федоров. От него я узнал подробности о болезни старшего помощника. Старший капитан поругались на мостике сейчас же после полуночи. Саша только что сдал вахту и спустился с трапа, когда они начали ругаться. Он остановился под мостиком и все слышал. Капитан запачкал где-то рукав кителя и накинулся на старшего, что он плохо смотрит за чистотой. А тот ответил, что если капитан и впредь будет получать деньги на 18 матросов, а держать только 12, то судно никогда не будет чистым. Слово за слово оба обменялись крепкими выражениями, и капитан арестовал старшего помощника домашним арестом в его каюте. «Вообще, — закончил Саша, — наш капитан — большой фрукт, и служить с ним одно наказание». Василий Васильевич Павлов, командир парохода «Цесаревич», был действительно фрукт. Сын русского штурманского офицера и алеутки, он родился где-то не то на Камчатке, не то на Аляске, и в молодости, так же, как и Букт, служил на судах российско-американской компании, чуть ли даже не у Букта младшего помощником. Злой, мстительный, трусливый, обжора и сластолюбец, он бесцеремонно пользовался доходами, какие только мог извлечь как командир пассажирского парохода. Служить у Павлова помощником было очень трудно. Зная его прирожденную низость и готовность оклеветать любого, кто ему чем-либо не угодил, его все боялись и трепетали, но никто не уважал, и на судне царила анархия. Павлов держал команду исключительно из тюрков, которые плохо знали русский язык и законы. Такую команду легко было обсчитывать. На судне никогда не было полного комплекта матросов, так как на место уволенных, а увольнял их Павлов часто, по месяцу и больше не нанимали новых. Между тем, как жалованье на уволенных продолжало идти. Доходом от этих мертвых душ Павлов делился с таким же толстым, как и он, тюрком-боцманом, который нанимал и увольнял людей по собственному усмотрению. Матросы знали только боцмана, которого боялись пуще огня, а помощников не ставили ни в грош, и те были бессильны что-либо сделать. Ресторатору, державшему на пароходе стол по контракту с управлением, Павлов никогда ничего не платил и вместе с ним спекулировал. Ресторатор под видом провизии возил десятки тонн собственных грузов и имел во всех портах обширную торговую клиентуру. Жаловаться на него капитану было бесполезно. «Я не могу удержаться, чтобы не привести здесь одного анекдота про обжорство Павлова. Он страшно любил холодного поросенка под хреном и сметаной. И вот как-то, когда к завтраку был подан поросенок, а пассажиров в первом классе было довольно много, и экономный ресторатор нарезал поросенка довольно тонкими ломтиками, председательствующий за столом Павлов обратился к ресторатору. «Это какой поросенок, Петр Иванович? Я видел вчера с мостика, что у вас дохлого поросенка из свинарника выкинули». Ресторатор остолбенел. «Да что вы, Василий Васильевич, во-первых, у меня ни одного поросенка не сдохло, а во-вторых, разве я стал бы, господ пассажиров? Что вы меня конфузите, Василий Васильевич?» «Ну да, знаем вас», — ответил Павлов и отстранил рукой блюдо. Лакей стал обносить блюдо, но никто из пассажиров к нему не притронулся. Тогда Павлов возобновил разговор. «А ну, Петр Иванович, побожись, что поросенок не дохлый». У оскорбленного спекулянта даже слезы на глазах выступили. «Ну ладно, поверим тебе. Давай сюда, я попробую». Лакей опять поднес блюдо капитану. Он взял маленький кусочек, обнюхал, пожевал и, положив чуть не полблюда себе на тарелку, обратился к пассажирам. «Я, должно быть, ошибся, господа, и даром обидел бедного Петра Ивановича. Поросенок превосходный, советую попробовать». После завтрака, проходя мимо буфетчика к себе в каюту, Василий Васильевич прошипел ему на ухо: «Это тебе наука, жадина! Другой раз режь большие порции, а то и не так еще конфужу!» Придя в Баку, Павлов списал старшего помощника за оскорбление командира при исполнении служебных обязанностей и подал рапорт о назначении Федорова временно старшим, меня временно вторым помощником. Я был в ужасе. Я показал бакинскому управляющему предписание за помощью Линдена о назначении меня на жандр. Но меня все-таки до окончательного выяснения вопроса оставили на цесаревичи. Я сделал на нем два рейса. На третий пришло строжайшее предписание главной конторы немедленно снять меня с цесаревича и направить на жандр.